Они пришли в один из лучших ресторанов, как поначалу показалось Емельяну, хотя на самом деле это был стриптиз-бар или клуб. Но все тут было пучком. Глаза у Емельяна возбужденно заблестели от шикарных золотисто-загорелых танцовщиц, а Вальдемар тот вообще воспылал, чуть слюну бахромой на тонких губах не развесил. Он был охотник до такого развлечения, поэтому, наверное, и завернул сюда. Приятная музыка слух щекотала, над столами плавал дым голубоватыми пластами. В радужном соцветии хитрой цветомузыки стройная девица с тяжеловатым задом змеюкой извивалась вокруг металлического блестящего шеста, олицетворяющего фаллос. Накрашенные глаза молодой змеюки смотрели равнодушно, холодно, хотя она искалила сахарные зубы, изображая улыбку, томно вздыхала и протяжно выдыхала страстные охи и ахи. Детвора молодой российской демократии заказала себе всякую всячину. Стол от закусок и водок ломился. Красная и черная икра, омары, устрицы и еще, черт знает, какие гастрономические выкрутасы. На расписных подносах, в дорогом фарфоре царской красоты, в хрустальных чашках с золотыми ободочками. Аромат над столом заклубился, треугольные ноздри омели аж наружу выворачивались, вожделенно вынюхивая нечто незнакомое. «Красиво жить не запретишь», – сказал он первый тост, стараясь быть сдержанным, но все-таки не мог стерпеть. Глаза ликовали и голос подрагивал. «Неплохой почин, братуха», – сдержанно согласился Неволя. «Лучше бы, конечно, 30 тысяч долларов, но для начала и так сойдет. Козе понятно и ясно, что все будет алмазно». Хряпнули по рюмке, закусили дробинами икры соря по белой скатерти. Пустомеля засиял еще сильнее. Взял салфетку и небрежно, словно комочки грязи, смахнул икринки со стола. «Отличный бизнес можно сделать на этом деле, да?» – сказал он, вновь разливая по рюмкам. «На черной икре или красной?» Вальдемар посмотрел на икринку, не сметенную со стола. «На орденах, не прикидывайся». Усмехнувшись, Неволя почесал блестящую залысину, ненадолго оставляя на ней красноватые длинные полосы. «Слушай, господин юрист, дело, конечно, не мое собачье, но просто интересно. Где ты, в каком таком бою добыл тот орден?» От выпивки орденоносец расслабился и откровенно сказал: «Нашел». «Ври, пустомеля, твоя неделя». «Нет, правда нашел, честное слово». Вальдемар удивленно покачал головой. «Бывает. Ну и как же ты думаешь делать свой бизнес? Каждый день по ордену находить на улице?» «Нет, у меня есть идея. Я сегодня ночью думал, не спал». «Академик, ты, я смотрю, серьезно настроился». Острыми глазами потыкав по сторонам, Вальдемар наклонился к нему. «Но я тебя хотел бы просветить». «Рентгеном, что ли?» Пустомеля осклабился. «Ну, просвещай. Я на лекции сегодня не пошел, так что ты мне можешь почитать». «Давай, конспектируй». Неволя вдруг начал строчить, как по газетке. «Самое первое и самое громкое наградное дело произошло в Москве в 1983 году. У себя на хате был убит герой Советского Союза адмирал Холостяков. По тем временам это было фантастическим кошмаром, и поэтому дело расследовалось под личным контролем Андропова, тогдашнего генсека нашей мудрой партии. И, наверное, поэтому легавы тогда на славу поработали. Они в тот год нашли и повязали всех чертей, которых было 20 человек, прикинь. Там пахала целая артель. Эти долбанные старатели золотишко мыли по всей стране, гастролировали по городам и весям». Прикинувшись ягненком, Амеля нежным голосом спросил: «Ты к чему мне все это рассказываешь?» «Много людей, много шуму. Через губу проговорил Неволя. А я по характеру волк-одиночка. Я тоже? Пустомеля подмигнул. Стало быть, сойдемся, да? Ну, это как сказать. Неволя закурил. Веселыми глазами посмотрел на девочку, неподалеку занимавшуюся стриптизом. Двумя белоснежными лепестками с девочки уже слетел бюстгальтер, едва не угодивший кому-то в тарелку с закусью. «Завтра я покупаю машину», — хмелея хохотнула Меля. «И вот такую девочку». «За 30 000!» — Неволя засмеялся, растрясая пепел на тарелку. «Машину под названием Виллис, в том смысле, что Виллисопед?» «Нет, мне батя добавит». «А чем он у тебя занимается?» «Квартирным бизнесом». «Да, но это прибыльное дело». Вальдемар стал серьезен. «Так, ну купишь тачку, а потом что дальше-то?» «Да мало ли. Поедем с тобой, покатаемся по Подмосковью, посмотрим, где что плохо лежит». Пустомеля снова разлил по рюмкам. «Ты расценки знаешь?» «Ну, естественно. Я собаку съел на этом деле». «Вкусная собака-то?» Пустомеля хохотнул. «Итак, Вальдемар Вальдемарович, меня интересуют расценки». Раздавивший сигарету в пепельнице, Неволя сказал, весело мерцая острыми глазами, «Хорошо, конспектируй. Самой дорогой наградой бывшего Советского Союза является Орден Победа. 16 карат бриллиантов. Он может потянуть от 4 до 10 миллионов долларов». «Ни-ху-ху!» Емеля присвистнул, но тут же пугливо пригнулся и восхищенно продолжил. «Найдем одну победу и нищету победим. Будем обеспечены до старости годов». «Тише ты!» Неволя оглянулся. «Найдешь, ага». «А что, уже почистили?» «Нет, тебя дожидались. Может, кое-что еще кое-где осталось. А вот такую победу, которую в свое время носил маршал Жуков, ты вряд ли где-нибудь купишь, даже за самые-самые сумасшедшие бабки». Помолчали, выпили. Стриптизерша-девочка на подиуме уже разгалилась до шоколадно-золотистой кожи, но все еще никак не унималась. Она извивалась симпатичной гадюкой с холодно-равнодушными глазами, скалила зубки, изображая нечто вроде улыбки, и продолжала делать какие-то такие телодвижения вокруг металлического шеста, олицетворяющего фалос. Точно теперь и кожу с себя содрать хотела за отдельную плату. «Ладно», — Амеля заставил себя отвернуться. «И что там дальше по прескуранту? Эй!» Неволя засмотрелся на голую девицу, не сразу пришел в себя. «После Ордена Победы идет Орден Кутузова». Он стал пальцы загибать. «Потом Орден Богдана Хмельницкого, Александра Невского, Ушакова и Нахимова первой степени». «А эти почем?» «Ну, эти слабовато уже ценятся, начиная от 30 000 долларов». Разинув хлеборезку так, что язык стал виден, как на блюде, Пустомеля чуть не вскрикнул. «Ни хрена себе, слабовато!» Вальдемар опять острыми глазами потыкал по сторонам. «Чё ты орёшь? Окосел?» «Это я так, от удивления». «Ты от удивления шары на лоб выкатывай. А про такие дела говорить надо тихо. Ты же знаешь, чем это пахнет, юрист». «Я в курсе. Мы этот курс в академии проходили», – скаламбурил раскрасневшийся Пустомеля. «Смотри, как бы другие курсы не прошел». «А ты? Уже?» Сверкнув глазами, Вальдемар промолчал. И опять они приняли по 100 граммов на грудь и опять заказали закуски. «Академик, ты сказал, идея у тебя», – напомнил Неволя. «Выкладывай». Пространно улыбаясь, академик молчал, разомлев от еды и питья. Стриптиз, живая музыка, живой огонь в камине – все это настраивало душу на спокойный, лирический лад. Потом скажу, на трезвую. Ну-ну. Вальдемар, волк-одиночка, как сам себя называл он, старался пригасить свой исподлобный волчий взгляд, в котором порой загоралось и презрение к этому новичку, и насмешка, и странное желание ужалить обидным словом. В глубине души Вальдемару было и обидно, и завидно, что этот провинциальный пентюх, губошлеп, дуриком добыл себе такие деньги, орден на улице нашел, если, конечно, не врет. Уже вечерело, когда вышли на улицу. Ожерелье фонарей рассыпались вдоль проспекта. Амеля стал махать рукой, где была зажата крупная купюра. Машину ловил. «Тебе куда, братан? Я подвезу». «Не надо, я сам». Волк-одиночка был осторожен и никому не открывал свое скромное логово. «Слушай, академик, ну так что там за идея у тебя? Заинтриговал?» «Идея денег стоит. А ты как думал?» Амеля приобнял его на прощание и вдруг спросил. «Ты выступал когда-нибудь в школьной самодеятельности?» «Нет». «А халат у тебя есть? Бархатный или панбархатный?» «Надо будет купить». «Да ты не думай, я не пьяный, нет». «Моя идея бродит в панбархатном халате. Красиво, дядя, жить не запретишь».